Эх, показуха, показуха. Ну, в армии без нее никак. Слава богу, траву красить не надо. Начальников ГШ, генерального штаба, привезли к Ур-Подберезье. Он максимально похож на те укрепления, которые предстояло брать в Новгороде. Там показали десантно-штурмовой батальон, рослых мужиков в кирасах, поголовно вооруженных ДП и автоматическими винтовками, с удобными ранцами за спиной, сшитыми по типу РД, две батареи САУ-152 и две роты КВ, и снайперскую группу вооруженных ПТРС. Второй номер имел АБС или СВТ. Показали штурм УР, который, естественно, прошел как по маслу. Но САУ стреляли холостыми, а вместо ТОЛа использовались имитационные шашки ШИРАЗ-122. Начальство посмотрело на кирасы, которые были украшены вмятинами и царапинами от настоящих пуль, с уважением. Поговорило с бойцами, за спиной которых уже было три финских укрепа, и с интересом рассматривало звездочки и домики на стволах орудий САУ. Это что за цирк? Звезда, танк или противотанковое орудие, домик, капонир или дот. Посмотрели на вмятины на лобовой броне. Василевский что-то писал в блокноте. Генерал-майоров Козика и Трубачева забросали вопросами по каждому элементу экипировки. Для чего и как? «Сколько у вас таких корпусов?» — спросили у Говорова. «Один». Познакомились со структурой и управлением. Причмокнули, что механизация корпуса 100%. За два дня корпус переместился на 220 километров на 80%. Остальное вооружение и снабжение переместится в течение суток. Расчет на подвижность у нас выше, чем у немецкого корпуса. Немного сдерживают летчики, им требуется вдвое больше времени, чем механизированным соединениям. Но выделить дополнительные батальоны аэродромного обслуживания фронт пока не может. Хорошая задумка, товарищ генерал-лейтенант. Товарищ Данов очень помогал. Ну, а придумал все Иволгин. Мы только оформили соответствующими приказами и решили организационные вопросы. Кроме всего, в корпус входит десантно-транспортный дивизион самоходных десантных барж. Экипажи набраны из морской пехоты Ленфронта. Я же вам и говорю, что вы 10-й части его способности не используете. Двигайте, двигайте наверх, иначе заберем. Начальство проехалось по позициям, которые начал занимать корпус, заглянули в роту Коршунова. Бойцы ели глазами маршальские звезды, а Василевский отмечал в блокнотике отличия в экипировке и вооружении роты. Пробежались даже по закормам Дементьева. «А почему наши пулеметы мало используете?» «Исадийского питания занимает больше места, товарищ маршал». Если бы у ДП была неразрывная лента на 150-250 патронов, цены бы ему не было. А так приходится использовать МГ-34, ну а лучше всех МГ-42. Но их у нас мало пока. Там есть планка для оптического прицела и станок. Таких у нас 16 штук. Используем при прикрытии проходов групп и при их встрече на возврате. Все бойцы умеют пользоваться немецким оружием. Да, любым. И финским, и шведским, и союзным. Изучаем все. Не могут водить любую технику. Все парашютисты. В общем, отряд особого назначения. Как компенсируете потери? За счет школы ГРУ в Ленинграде. Пополнение идет только оттуда. Практику приема пополнения из маршевых рот и из разведрот фронта прекратили с марта месяца, когда состоялся первый военный выпуск в школе. Ну и следим за тем, чтобы из госпиталей не направляли в другие подразделения. Первый взвод показал приемы захвата и удержания противника, рукопашный бой. Рота находилась в немецких блиндажах в Подреберезье. Было видно, что Шапошников и Василевский впервые находятся в хорошо построенном и грамотно продуманном укрепрайоне. «Добротно сделано! Даже придраться не к чему. А там что за работы? Восстанавливаем поврежденный при штурме Капонир, и приходится немного расширять его под ЗИС-3. То есть? Укрепрайон готовите к боям? Да, товарищ маршал, ответил Говоров. Готовимся встретить Манштейна на всех участках фронта. Срок готовности операции по освобождению Новгорода зависит от прохода СДБ по Свири. Пока караван движется беспрепятственно, подходит к Свирь-Лагу, верхнюю Свирь прошли без происшествий. СДБ из-под Важин вошли в Волхов, проходят шлюзование на Волховской ГЭС, в Волхов строя. К вечеру подойдут сюда, к Теремцам. Сама операция разбита на 3 этапа. Первый — захват Трубичина. Немцы уже привыкли, что мы пытаемся взять его с севера. Там, где зимой мы его первый раз взяли. Мы высадим десант в авиагородке, предварительно выведя напрямую наводку дивизион САУ под Новониколаевской. Вот сюда, на пушку леса. Отсюда авиагородок как на ладони. Удара с двух сторон немцы не любят, это их тактика не предусмотрена. Начинают на севере, а мы под шумок. Дальше перебрасываем танки на остров у новой деревни. Качественной противотанковой обороны у немцев там нет, только по берегу. И последний удар по аэродрому в районе Юрьева. Но больше всего мешает взять Новгород. Протока не судоходная. Тем не менее, есть лоцман, который говорит, что суда с осадкой до 1,8 там пройдут. А посадку пехоты и танков можно организовать уже на острове, на переправе у Волотова. Части корпуса начали движение на исходные. Сутки присматривались к обороне противника, ожидая подход судов. В ночь на 20 июня произвели высадку под Трубичино. 6 дзотов расстреляли САУ. Пошел десант. Батарея Ахтахтов, попав под обстрел прямой наводкой с противоположного берега, пропустила танковую атаку из-за домов авиагородка. Штурмовые роты ворвались в укрепрайон, а 7-й полк майора Гайкавога высадился на остров Новониколаевского и расширял плацдарм. Десантные баржи крутились между берегами, перебрасывая танки и самоходки к новой деревне. Кроме нашего корпуса, активно переправлялся и наводил переправу Клыков. Я встретил его у переправы. Он опять простужен, сильно кашляет. Но сидеть на НП не в его привычках. «А, Иволга, и ты здесь? Ты ж 59-й придан!» «Все решится на этом берегу, Николай Кузьмич. Выйдем на берег к Кремлю, они побегут, зная, что у нас нормальное средство для переправы». Откашлявшись, Николай Кузьмич помотал головой в знак согласия. «Дайте бы! Мы уже дважды здесь были. 5 дутов у новой деревни». «А у меня 2 батареи, САУ-152, 12 стволов. Что мне их, пулеметики?» К 12 часам мы с ним увидели стены Кремля. Затем расстались. Я поехал на броне к Волотову. Начинался последний этап. Звук боя на севере не затихал. Были слышны разрывы крупнокалиберных снарядов наших 203-миллиметровок, проламывающих оборону противника. До Волотова добрались только 12 барж. Но мы начали посадку десанта, затем подошли еще 6. Где остальные, я так и не выяснил. Пожилой лоцман Варфоломей Иванович отказался высаживаться на берег. «Там еще 6 милей. Надо провести, дорогой начальник». «Там нет места, чтобы вас высадить». «А где наша не пропадала, товарищ начальник? Вы потом вот сюда выходите, там причалим и грузиться будем». Он показал точку на берегу Сиверсова канала.